Глава 23. Пророчество о Тире. «Рыдайте, таршишские корабли! Город разрушен до последнего дома!» Они узнали об этом, вернувшись из земли Китеев. «Плач, приморское племя! Купцы Сидона, мореходы тебя обогащали! Везли сюда по водам безбрежным зерно с берегов Шихора, урожай с берегов Нила, то, что куплено у разных народов. Но ты опозорен, Сидон!» Море, твердыня приморская, теперь говорит. «Я не ведала схваток родовых, не рожала, не растила сыновей, не воспитывала дочерей. Когда эта весть о Тире достигнет Египта, затрепещет Египет. Отправляйся в Таршиш, рыдай, приморское племя. Что стало с вашим городом высокомерным, основанным в древние времена? Будете вы теперь скитаться, жить на чужбине в дальних странах? Кто принял такое решение о Тире, о городе, что венчал царей, чьи купцы властелинами были, чьих торговцев чтила вся земля? Господь воинств принял это решение. Гордость и великолепие погубить, тех, кого чтила вся земля, унизить. Отправляйтесь в свою страну, таршишские корабли. Гавани больше нет. Простер он руку свою над морем, и дрогнули царства. Господь повелел, пусть крепости Ханаана в развалины обратятся. Сказал он, отныне радости тебе не видать, поруганная дева, дочь Сидона. Можешь отправиться к Китеям, и там не будет тебе покоя. Вот земля халдеев, этого народа уже нет. Ассирия отдала его землю диким тварям пустыни. Ассирийцы воздвигли осадные башни, разрушили все крепости, все повергли в прах. Рыдайте, таршишские корабли, разрушен ваш оплот. И будет в тот день, о Тире забудут на 70 лет, годы одного царя. А когда пройдет 70 лет, с Тиром будет то же, что с блудницей из песенки. Бери свою арфу, по городу ходи, забытая всеми блудница. Старайся, играй получше, песню за песней пой, может, тебя и вспомнят. Когда пройдет 70 лет, Господь позаботится о Тире. Снова займется Тир ремеслом своим, станет развратничать со всеми царствами, какие только есть на земле. Но его прибыль, плата за это, будет посвящена Господу. Ее не будут копить и хранить, вся прибыль пойдет на сытную еду и дорогую одежду для тех, кто живет пред Господом.